Часть 4. Пробудившаяся мечта. Глава 1. Воин и священная песнь. И вот я вижу 1000 воинов, мчащих вперед в своих колесницах, а в их мощных десницах вижу 1000 обнаженных мечей, преданных делу священных сил. И когда они скачут вперед, воздух полнится 1000 песен священных. Вот так побеждают в великих битвах, земля становится единой и чистой, и все идет так, как должно оно быть. А в чем состоят священные песни? Что мы знаем о священных песнях? Как их открывают? И как пробудить их в себе? Здесь кроется много секретов, которые нужно разгадать. Каждому из нас дан дар, дан талант, который мы должны вернуть миру. Он может быть маленьким или большим, это не имеет значения. Но он представляет собой важную часть великой тайны. Священная песнь – это наш уникальный дар, наше предназначение, и каждый из нас был рожден для того, чтобы открыть в себе эту песнь и поделиться ею с целым миром. Священная песнь была словно семя заложена глубоко внутри нас еще до того, как мы родились, и она может зажить полноценной жизнью лишь в тот момент, когда пробудившееся сердце сможет сочетаться в нас с духом воина. Здесь необходимы оба указанных фактора. Один без другого ничего не сумеет сделать. Пробудившееся сердце, подобно космической материи, со всей страстью стремится к тому, чтобы этот дар родился на свет и явился миру. Оно кровоточит при одной мысли о том, что столь ценный дар, наша священная песнь, может оказаться утраченной, что никто не услышит ее мелодию, ибо только мы в состоянии спеть наше священное песнопение, никому другому это не под силу. Если мы не пробудим его к жизни, оно будет навсегда потеряно для мира. И посему пробудившееся сердце ищет дух воина, чтобы иметь возможность слиться с ним воедино. Нам необходимо, чтобы внутри нас присутствовал дух воина. Нам необходимо быть воинами. Мир требует воинов, благородных воинов, добрых и любящих воинов, но тем не менее воинов. Мужчин и женщин, которые не боятся следовать за своей великой мечтой, за своим видением мира, которые готовы отличаться от своих предшественников. Готовы рисковать всем ради чего-то по-настоящему великого. А для того, чтобы это сделать, необходима безмерная храбрость. В тибетском языке слово «воин» переводится как «человек, обладающий храбростью». Быть воином означает стать храбрым, но не за счет высокомерной надменности, скорее с помощью смирения и доверия. Быть воином означает готовность приветствовать те вызовы, которые сопутствуют каждому дню нашей жизни, чувствуя себя при этом уверенным и пребывающим в безопасности. Ощущать себя в этом мире комфортно, ступать по земле в гармонии с окружением, научиться доверять своему могуществу и тому голосу, который звучит внутри. Настоящий воитель подходит к каждой задаче со спокойной уверенностью. Он уверен, поскольку голос, звучащий внутри, это его надежный союзник. Этот голос руководит им и направляет его. Воитель уверен, поскольку ему на помощь придет мощь всей вселенной, если только он будет действовать правильно и целеустремленно. Является ли стоящая перед ним задача воистину священной? Обогатит ли она человечество? Подлинный воин задает себе эти вопросы на каждом шагу своего пути. Если он в состоянии ответить на них утвердительно, то вправе тогда и призвать себе на помощь все силы вселенной. В такой ситуации все возможности, все могущество вселенной будет в его распоряжении. Воин тренирует себя таким образом, чтобы верить в эту истину абсолютно. Он ничего не оставляет на волю случая. Он отправляется на битву не босиком и в набедренной повязке, а мчит на колеснице и в полном боевом облачении. Этой колесницей являются его собственные убеждения, его прочная вера, убеждения воина, духовные убеждения и верования. С помощью дисциплины и тренинга он сформировал в себе мощную убежденность в самом себе и в своих тесных взаимоотношениях с великой тайной. И именно таким он вступает в сражение, уверенным и обеспеченным всем. В его деснице, в правой руке, обнаженный меч, который предан идеям священных сил. В качестве такого меча выступает его динамичная воля, реализующая то видение, которое провозглашается внутренним голосом. Ибо наш воин сражается не только за себя, но и во благо всем нам. Он сражается ради того, чтобы это видение, посетившее его, эта великая мечта, родилась и осуществилась, и он сражается, чтобы победить. Победа – его святой долг. На пути к духовности нам предстоит сразиться во многих битвах, и некоторые из них, причем самые жестокие, произойдут внутри нашего собственного храма. Как раз там, внутри нас, имеют место великие победы и горькие поражения. И если мы не сумеем разбудить воина внутри себя, то наверняка будем разбиты и потерпим полное поражение. Этому воину известны все хитроумные трюки врагов. Ему не свойственно недооценивать силу лени, страха, сомнений, замешательства, чувства собственной непригодности и множество других внутренних демонов, которые произвели на свет воды, загрязненные нашим родом человеческим. Он знает, что все эти враги должны быть повержены. Он сражается с ними страстно и решительно, преследуя их со всей изобретательностью и хитростью. Сначала он выведывает их приемы и привычки, а затем без особого шума, но эффективно расправляется с каждым из них поодиночке. Дух подлинного воина рождается внутри нас в тот момент, когда мы преодолеваем собственную слабость и осознаем тот факт, что являемся порождением и продолжением длинной цепочки великих предков, а также выражаем согласие занять среди них подобающее нам место. Мы полностью принимаем тот факт, что являемся носителями факела сознания. Принимаем со всей ответственностью, всеми обязанностями и полномочиями, которые с этим связаны. Мы являемся творцами будущего. Мы и семена, и то чрево, через посредство которого будущее родится на свет. И к этому факту мы относимся со всей серьезностью. Дух воина существует в любом человеке, который полностью посвятил себя великому пути к великой тайне. Дух воина означает решительность и готовность к борьбе. Это и есть тот динамический элемент нашего «я», который ведет нас вперед через все препятствия. Он означает обязательство следовать нашей великой мечте, какой бы она ни была и куда бы она ни вела нас. Означает готовность в каждый момент нашей жизни быть предельно искренними, быть честными с самими собой, уважать тот путь, который выбрали мы сами, и следовать ему до самого конца. Именно таким образом рождаются священные песнопения. Именно так реализуются наши предназначения и судьбы. Каждый из нас вносит вклад по-своему. Каждый из нас представляет собой интегральную часть единого целого. Каждый из нас – это великая тайна, разворачивающаяся во времени. И это означает, что наше путешествие продолжается. Воин внутри нас по-прежнему должен искать священное царство. Ему предстоит открыть еще два пути, ведущих туда. И посему он продолжает двигаться вперед.